Каждая пьеса была подвергнута актуальной переработке в патриотическом духе, в том числе и «Солдат в отпуске» Кальмана. 16 октября 1914 года в театре «Андервин» у Вильгельма Карцега состоялась премьера оперетты, именуемой теперь «Золото я отдал за железо». Вскоре и немецкие театры ухватились за эту вещь, ставшую ныне столь актуальной. Глава 4. 1915-1927. Мировой успех. В начале войны Имра работал одновременно над двумя произведениями — легкой, веселой барышней Жужей и над другой оперетой, которой либреттисты пока что дали условное название «Да здравствует любовь». Текст «Барышни Жужи» был написан двумя венграми. Премьера ее состоялась в Будапеште 23 февраля 1915 года и была встречена публикой довольно прохладно. Однако переименованная в «Мисс Весну», она вскоре покорила сердца американцев. Текст опереты, прославляющий любовь, вышел из-под пера Лео Штейна. Он был одним из авторов «Веселой вдовы» и был Йенбаха. Штейн считался почетным патриархом либреттистов, и работа с опытным мастером такого крупного масштаба действовала на Имре умиротворяюще. Однако стоило ему узнать дату премьеры, как от его душевного спокойствия не осталось и следа. О боже, только не 13-го! Но Иоганн Штраус Театр, несмотря на все протесты Имре, назначил премьеру именно на 13-е число. Вот уже более года бушевала война, черные тучи сгустились над страной и над сугубо личным мирком Имре. Для работы над оперетой он удалился в Ишель, на виллу Роза. Ребенком здесь гостил император Франц Иосиф, а впоследствии, привлекаемая красотой природы и уединенностью, сюда из самых разных уголков света наведывались композиторы, чтобы творить без помех. На вилле Роза Мейербер написал свою оперу «Пророк». Здесь же работали Иоганнес Брамс и выдающийся скрипач Йозеф Йоахим. Ференц Лигар, обязанный вилле Роза созданием своего графа Люксембурга, порекомендовал Имре этот тихий дом, словно сошедший со страниц сказки о спящей красавице. И вот теперь оперете, столь счастливо рожденной на вилле Роза, грозит гибель из-за 13-го числа. Полный дурных предчувствий, Имре поспешил в Вену. Все билеты на премьеру были распроданы, и все же представление не состоялось. Комический актер Йозеф Кёниг потерял голос, и спектакль в последний момент отменили. Имре не успокоило и назначение новой даты. Он был твердо убежден, что оперета с треском провалится. Переносить премьеру — дурная примета. Хотя новое число выглядело вполне благопристойно — 17 ноября. Однако последующие факты опровергли все пессимистические предположения Имре. Вену захлестнул поток мелодий. «Красотки, красотки, красотки кабаре, вы созданы лишь для развлечения. Изящны, беспечны, красотки кабаре, для вас непонятны любви мучения. Красотки, красотки, красотки кабаре пленяют сердца лишь на мгновение. Сегодня всех затмит одна, а завтра в тень уйдет она, и мы уже от новой в упоении. Без женщин жить нельзя на свете, нет. В них солнце мая, в них любви расцвет, тут легкий флирт, признание там, как солнце луч приятный нам». Премьера «Королевы Чардаша» состоялась в самый разгар войны. Но ни фронтовые окопы, ни пушечная канонада не помешали оперете проникнуть и в Россию, и в Америку. Разумеется, ни композитор, ни авторы текста Белла Йенбах и Лео Штейн от этого не разбогатели. Россия уже воевала с Австрией, да и Соединенные Штаты вскоре тоже вступили в войну. Заокеанские поклонники Имре сделали попытку вызволить его из зоны военных действий. По просьбе антрепренера Сэвиджа вашингтонское правительство изъявило готовность переправить Имре за океан. Однако Кальман не стал даже обдумывать это предложение. Слишком много несчастья обрушилось на него сразу. Глубоко потрясла его смерть старшего брата Беллы. А тут и отец свалился. Диабет не сулит ни малейшей надежды на выздоровление. Таков был врачебный приговор. Подруга Кальмана, Паула Дворжак, она была старше Имре на 10 лет, в начале войны потеряла родителей и сама стала жертвой неизлечимой болезни,